О личном и личностном. Вы не поверите, но мне нравится ездить в общественном транспорте. Конечно, и в пробку можно попасть, и уютно устроиться с книжечкой не всегда удается. Гораздо чаще приходится балансировать на одной ноге, цепляясь за поручень, не ощущая, в прямом смысле слова, локоть соседа. Но все это компенсируется сюжетами, которые можно черпать из невольно подслушанных речей пассажиров. Вот, например, вчера рядом со мной оказались мама с сыном-школьником. «Вот приедем, пообедаем и сразу садись за уроки, а к компьютеру уже потом», — прозвучал родительский наказ. В ответ на него последовало: «Что зачем? Это мое личное дело». В устах мальчика лет 10 это прозвучало так по-взрослому важно, что я невольно улыбнулась, а мама продолжала свое чадо воспитывать. «Но ведь это неразумно. Заиграешься в свою стрелялку-бродилку, придется до ночи за учебниками страдать. А если наоборот, будет тебе после работы заслуженный отдых». Малыш настаивал: «Когда мне играть? Мое решение, сугубо личностное». Конечно, он ошибался. Нет, не в том, что может сам попытаться распорядиться своим временем и, возможно, убедиться в маминой правоте. Ошибся мальчик в выборе прилагательного. Личным мы называем все то, что либо осуществляется определенным человеком, лицом, либо непосредственно его касается. Так мы говорим о чьем-то личном присутствии, личном счастье, личном имуществе, личной ответственности. А личностное — то, что характерно для личности, человека как носителя каких-то определенных свойств, обладателя неких черт характера. Психологи, например, любят говорить об эмоционально-личностной сфере, личностных установках, личностных суждениях, личностном росте и развитии, личностной позиции, личностных типах, личностных факторах. А Павел Флоренский в своей работе «Имена» писал: «Имена выражают типы бытия личностного. Это последнее из того, что еще выразимо в слове, самое глубокое из словесного, поскольку оно имеет дело с конкретными существами». Ведь язык не антарктический материк, до которого нужно доехать, чтобы открыть его, а орудие нашего собственного познания. И если мы познаем личностную форму, то и выражение этого познания известно нам. Не успела я об этом подумать, как мама сама обратила внимание сына на ошибочку и предложила ему компромисс. Хочет сначала поиграть, пусть сам отмерит потехи час, после которого начнется отведенное делу время. Успех такого педагогического подхода был двойным. И со словоупотреблением разобрались и приблизились к воспитанию личной ответственности, замечательного, согласитесь, личностного качества.